«Так мы медвежат учим плавать!» Словно комментируя невинную шалость, с легким присвистом заметил Макс, снимая рубашку и брюки. «Кидаем в воду. Должны выплыть. Не справятся, не выживут. А тебя некому было научить. Как зверя своего осилить?» «Научить?» Ярость и ненависть в сознании буквально зашкаливали. Волчица, стоило оказаться на безопасном расстоянии от пропасти, движимая единым желанием человеческой и звериной мести, вскочила на лапы. Грозные острейшие клыки оскалились, шерсть на загривке стала дыбом, хвост застучал по лапам, тело прогнулось, готовое атаковать. Уверенный, предупреждающий рык разнесся по лесу. Сейчас Лена и ее бурая были солидарны, утратив всякую робость и страх. Они сплотились, решив воздать мучителю. Покарать, по-волчьи. Яркая вспышка, и на месте хранителя возник зверь. Огромный матерый медведь. Одновременно из леса на опушку выступил большой белый волк и тоже зарычал, предупреждающе и веско. Ухо медведя дернулось. Он отступил на шаг, потом еще, явно стремясь избежать схватки с обезумевшей самкой. По сознанию бурой волчицы прошелся ледяной порыв. Предупреждение Альфы. «Стой!» Отмахнувшись от приказа, бурая шаг за шагом наступала утробно рыча. И делала это Лена. Ее волчица в душе отчаянно скулила, ища способ убежать, укрыться за Альфой, требуя подчиниться ему. Но девушка и не мыслила о побеге. Все ее существо сконцентрировалось на желании дать сдачи. Впервые за всю жизнь не склониться и признать поражение, а наказать. Клыками и когтями. О собственной слабости даже не вспомнила. Я дам ему бой. Потреплю. Не оставлю попытку погубить себя безнаказанной. Пульсировала в сознании мысль. В сознании человека. Неожиданно медведь упал на спину и странно зафыркал, словно засмеялся. Самка озадаченно замерла. И тут, даря понимание, пришла простая мысль. Опять я поддаюсь эмоциям. Следую порыву. «Не думаю!» – разозлилась уже на себя. «Да коли все будут проделывать со мной этот трюк, играя на чувствах, используя!» Мысль стала глотком свежего воздуха, мгновенно остужая и указывая выход. И не подумав усомниться в своем праве сделать это, шикнула на бурую, заставляя свое тело измениться вновь. Вспышка, и вот уже с земли поднимается стройная обнаженная девушка. Решительно, игнорируя обоих самцов, катающегося на спине медведя и замершего возле леса белого волка, подошла к одежде Макса и взяла рубашку. Лишь застегнув пуговицы и оправив полы, оглянулась на них. «Оба козлы!» – произнесла громко и спокойно, не сомневаясь в том, что буду понята ими. Волк мгновенно отступил, скрываясь в зарослях леса, а охранитель перекинулся в мужчину, натянул брюки, не сделав даже попытки приблизиться или укорить за использование своей одежды. «Что ж, неплохо. Думаю, можно сказать, что ставки в игре, наконец, подняты до максимума». Сам себе заметил он вслух. «Твари!» – беззвучно вздохнула я. «Каждый считает своим долгом меня использовать». «Не зли меня!» – озвучила предупреждение. «И не думаю!» – покачал головой Макс. «Я на твоей стороне!» «С такими друзьями! Расскажи мне про отца!» – потребовала, вспомнив, что он так ничего мне толком и не рассказал. А сейчас? Сейчас была уверенность, что добьюсь от него любой правды. «Тут он погиб!» – потряс меня ответом хранитель, кивнув на обрыв за моей спиной. «Спрыгнул вниз!» Охнув, вновь оглянулась на пропасть, оценивая ее уже с иной точки зрения. «А ведь я могла бы тоже... самоубийство?» Слово еле слышно слетело с губ. «Нет, казнь. Я дал ему выбор. Прыгнуть самому или быть скинутым мною. У него был шанс выжить, если бы сил хватило и повезло с приземлением». «Что?» В шоке, глядя на Макса, я не верила своим ушам. «Хранители убили моего отца?» «Да. Я сказал тебе правду. О ней, кстати, никому постороннему не известно». «Но за что?» Пусть я не знала отца, но услышать о такой кончине было страшно. Что же происходит? «Поверь, за преступление. За очень серьезное преступление. Даже спустя годы взгляд хранителя полыхнул гневом. Мои губы словно онемели, не позволяя продолжить расспросы. Но Максим все понял по моим глазам. Он уничтожил одну из наших реликвий. Если конкретнее, древний договор между волчьими кланами. Услышав ответ, я села. В буквальном смысле. Нет этого проклятого договора, нет обязательств. И все мои испытания были напрасны? Почему же тогда вы подтвердили условия договора, настаивали на его исполнении? Скрываете, что не смогли уберечь документ? И это тоже. Но есть и более важные причины. Ты не думала, зачем Волконский сделал это? В самом деле, пусть он и так был обречен, но навредить тем, кто предоставил убежище, для этого должна быть крайне веская причина. Зачем? Эхом повторила я его вопрос. Макс промолчал, но при этом бросил немного нервный взгляд в направлении леса. «Вероятно, нас слышит Андрей, потому хранитель мне и не ответит?» «У него был план. Я тебе о нем говорил. И условия договора были помехой». Все же ответил. «Андрей знал про договор?» «Полагаю, он мог подозревать нечто близкое к истине». Макс фыркнул. «Но согласился на его исполнение?» «Именно поэтому и согласился!» Уже не таясь, хохотнул мой собеседник. Мне же было совсем не смешно. И что он имеет в виду? Получается, соглашение недействительно? Мы не пара?» Внутри вспыхнула надежда. «Я бы не спешил с выводами. Вы же признали себя парой. Приняли на себя конкретные обязательства. Сказанного не вернуть. И это объективная реальность». «А что было в том договоре? Например, условия про объединение в пару на 3 месяца?» «Нет». Мужчина развел руками. «Нет?» У меня пропал дар речи. Обман. Чья-то чужая игра сломала мне жизнь. «Но как вы допустили?» И так едва слышимый шепот оборвался. У меня перехватило дыхание. «Вы же хранители. Ваша миссия в том, чтобы беречь истину в ее первозданном виде». Макс насупился. «Как это ни банально. Никто не идеален. И у нас тоже есть свои интересы». А меня внезапно осенило. Уверена, у отца был повод уничтожить договор. С толикой ярости зашипела я на оборотня. «О, да». Неожиданно став серьезным, резко взмахнул рукой Макс. «У него так как раз и был. Вот только не стоит думать, что он ради тебя старался. На самом деле, использовать договор, скрыв от волков его истинное содержание, было изначально его идеей. Мы лишь из-за этого решились на вмешательство». Медведю я тоже не очень верила. Было ощущение, что верить нельзя никому. «Раз вы рассказали мне так много, стоит ли скрывать остальное?» Не отступала я. «Что было в том договоре? Зачем отец уничтожил его? И почему вы, хранители, не только извратили правду, но и способствовали заблуждениям глав волчьих кланов?» «Лена!» Губ Макса коснулась снисходительная улыбка. «Не стоит думать, что все так просто. Считая, что своими недомолвками я пытаюсь подтолкнуть тебя к действиям в нужном направлении. Договор касался своеобразной территориальной компенсации. Ничего глобального, ерунда. Но главам упомянутых там волчьих родов мы заявили другое». «И никто не потребовал предъявить договор?» «Дамир добровольски пытался. Пришлось надавить на него, поручившись нашим авторитетом». Макс хохотнул. «Солгать? Вы отвратительны. Как же я была разочарована в медведях!» «Будем судить по результатам», — продолжал улыбаться мой собеседник. «На самом деле задумка как раз в нашем духе. Она на благо». «На благо кому?» — вновь зашипела я. «Порядку». «Как же достали загадки!» «А мне что делать?» — крик души. «Точно не кидаться вниз со скалы!» Макс мотнул головой в направлении обрыва. «Кстати, что бы ты ни дулась, я бы успел тебя схватить, если б понял, что ты совсем утратила шансы удержаться». Не сдержавшись, я иронично хмыкнула. Ирония была с привкусом горечи. Сейчас можно сказать что угодно. «Не веришь? Зря. Твой белый волк загрыз бы меня на месте. Он и так нарушил запрет и пришел за нами на эту закрытую территорию». Медведь перевел взгляд на лес, словно мог видеть укрывшегося в зарослях Андрея. «Ну-ну». «Так вот, что тебе делать? На самом деле мне сложно судить. Ситуация до сих пор во многом непредсказуема. Хотя хорошо, что вы пришли на наши земли». «Хорошо кому? Знать бы». «Что бы на моем месте сделали вы?» – рассердилась я. «Сколько можно юлить?» «Слушал бы разум, а не сердце. Ты же живешь эмоциями, а он нет. Вот когда вы поменяетесь местами, и ты начнешь думать и рассуждать, исходя из своей выгоды, тогда и одолеешь его». Мне стало страшно. «Почему я должна хотеть его одолеть? Вы уверены, что мы по разные стороны баррикады?» «Пока все говорит об этом». Макс красноречиво пожал плечами. «Но есть и приметы перемен». «Знаете, я решительно поднялась на ноги, намереваясь уйти. Я никогда, ни при каких обстоятельствах не стану соперником Андрея. Не буду претендовать на власть. Это вообще смехотворная мысль и... не предам его». Последнее сказала одними губами, признаваясь в этом лишь себе. «Я могу ненавидеть Добровольского, презирать его, никогда не простить, но мстить, навредить – никогда. Я слишком люблю своего белого Альфу, чтобы так поступить. Пусть даже ненавижу не меньше. Навредить я способна лишь себе, но не Андрею». «Возвращаемся?» Макс нагнал меня парой быстрых шагов и подмигнул. «Поразительный тип. Ведет себя так, словно только что не случилось ничего необычного». «Да». И, решительно задрав подбородок, я заносчиво предупредила. «Задумали смуту на волчьих территориях? Не надейтесь, что я помогу. Я признаю клан белых сильнейшим, а их власть безоговорочной. А наши взаимоотношения – это другое». Соответствие Андрея статусу сильнейшего не вызывало у меня сомнений. Он объективно был идеальной кандидатурой на роль главы волчьего сообщества. Тем более Андрей – мой альфа, а, возможно, и отец моих детей.